Наверное, он выдолбил бычью шею изнутри. Анаис повернулась на голос. Это был судмедэксперт Мишель Лонго. Из-за накидки с капюшоном, делавшей их всех похожими на призраки, она его не сразу узнала. «Когда наступила смерть?» — спросила она, поднимаясь на ноги. «Пока точно не знаю, но меньше суток назад. Холод и туман сильно осложняют мне работу». «Его убили здесь?» Врач развел руками в перчатках. Из-под складок капюшона поблескивали его солнцезащитные очки фирмы «Персол». «Не исключено, что убийца перетащил сюда тело сегодня вечером. Пойди догадайся». Она и вспомнила, что со вчерашнего дня весь город буквально утопал в тумане. Да уж, в этом гороховом супе убийца мог передвигаться совершенно спокойно, не боясь, что его заметят. «Привет!» Она подняла глаза, приложив к колбу сложенную козырьком ладонь. В белом свете прожекторов на краю ямы нарисовался четкий женский силуэт. Лица она не видела, но по фигуре сразу узнала заместителя прокурора Веронику Руа, своего почти двойника. 30-летняя Вероника, происходившая из богатой бордосской семьи, двигалась по жизни схожим с Анаис путем. Они обе учились в самых престижных частных школах, обе поступили в университет имени Монтескье. Частенько сталкивались в туалете самых модных ночных клубов города. Подругами они не стали, но и особенной вражды между ними не возникло. Теперь их пути регулярно пересекались на профессиональном поприще. Повесившийся мужчина, труп женщины с изуродованным лицом, разбитым запущенной мужем микроволновкой. Старшеклассница с перерезанным горлом. Не самые лучшие поводы для дружеской болтовни. «Привет», — буркнула Анаис. Заместитель прокурора нависала над ней, так и стоящей на дне ямы. Она была в фирменной кожаной куртке от «Zadig & Voltaire». Анаис давно положила на нее глаз, заприметив в витрине бутика на бульваре Жоржа Клемансо. «Охренеть можно», — пробормотала Вероника. Она увидела тело. Анаис была ей благодарна за эту кретинскую фразу, как нельзя лучше выразившую жуть ситуации. Значит, Вероника испытывает те же чувства, что и она. Ужас и возбуждение одновременно. Случилось то, о чем обе так мечтали. Мечтали, преодолевая страх. Громкое дело об убийстве. Преступник-маньяк. Все их ровесницы и коллеги по профессии выросли на молчании ягнят и жаждали выступить в роли Кларисы Старлинг. «Можешь что-нибудь сказать о причине смерти?» — спросила она из судмедэксперта. Лонго неопределенно развел руками. «Видимых травм на теле нет. Может, он задохнулся, когда на него напялили бычью голову? Может, его зарезали или отравили? Надо ждать результатов вскрытия и токсикологического анализа. Я и передоз не исключаю». «Почему?» Он наклонился и приподнял левую руку жертвы. Задубевшие вены на локтевом сгибе были испещрены шрамами, припухлостями, синяками. «Нарик до мозга костей. Доходяга. При жизни я имею в виду. Истощение, общая антисанитария, обилие старых незалеченных ран. Так, навскидку, я бы сказал, что это наркоман 20 лет. Бомж или обитатель пригородной трущобы. В общем, что-то в этом роде». Анаис посмотрела на офицера из антикриминальной бригады, который стоял рядом с заместительницей прокурора. «Его одежду нашли?» «Ни одежды, ни документов». «Итак, парня убили где-то еще и притащили сюда. Зачем? Чтобы спрятать тело? Или наоборот, чтобы выставить на показ?» Анаис не сомневалась, что верно второе. Эта яма явно играла важную роль в ритуале убийства. Она в последний раз оглядела труп и полезла по лесенке вверх. Мертвое тело успело заиндеветь и походило на стальную скульптуру. Яма, пропахшая машинным маслом и металлом, служила ему идеальной могилой. Выбравшись на поверхность, она скинула бахилы и колпак. Вероника Руа заговорила было, следуя раз навсегда заведенной процедуре. «Официально поручаю тебе принять к производству, пришлешь бумаги мне на работу». Заместитель прокурора обиделась и начала выспрашивать, по каким направлениям Анаис намерена вести расследование. Та отвечала ей машинально, перечисляя рутинные мероприятия, а про себя продолжала размышлять о профиле убийцы. Он хорошо знает эту местность. Наверняка ему знаком график маневрирования поездов. Может, железнодорожник? Как бы там ни было, к преступлению он готовился заранее и готовился тщательно. Внезапно у нее перед глазами сама собой нарисовалась картина. Вот убийца тащит на спине коричневый пластиковый мешок с телом. Пробирается сквозь туман, сгибаясь под тяжестью ноши. Она прикинула. Тело плюс бычья голова вместе должны весить больше 100 килограммов. Значит, убийца должен быть физически очень сильным человеком. Или он принес голову заранее? Но тогда ему пришлось проделать путь от машины до ремонтной ямы дважды. Где он припарковался? На стоянке? «Что-что? Я спрашиваю, набрала ли ты уже следственную группу?» — повторила Вероника Руа. «Да вот она, моя группа». К ним неуклюжей походкой, спотыкаясь на насыпи, приближался Ле Коз, послушно нацепивший поверх одежды обязательный флуоресцирующий жилет. Зампрокурора обратила на нее удивленный взгляд своих светлых глаз под изогнутыми дугой бровями. «Вообще-то она довольно смазливая», — вынуждена была признать Анаис. «Извини, сорвалось», — улыбнулась она. «Позволь представить тебе лейтенанта Эрве Ле Коза, моего ближайшего помощника и заместителя. Мы с ним сегодня одни на дежурстве. Состав группы утвердим через час».